Глава 4. В 3 часа ночи, к рассвету еврейской субботы, Иудиф Искариот очнулась после своего продолжительного обморока. Раскрыв глаза, она бессмысленно оглянулась, потом узнала то, что ее окружало. Она была у себя в комнате. Ставни были закрыты и горели лампы. В ногах у самой постели сидели две из представленных к ней женщин и крепко спали. Осторожно приподнимаясь на своих подушках, девушка удивленно на них посмотрела, потом с любопытством оглянулась, чтобы посмотреть, нет ли еще кого. Нет, никого не было, только эти две спящие служанки. Устроив несколько свое беспорядочное одеяние и закрутив распущенные волосы, она бесшумно встала и подошла к зеркалу. Тут она остановилась, тревожно улыбнулась своему образу. Какие странные были у нее глаза, но все-таки красивые и блестящие. Жемчуг, который ей так давно подарил Варавва, украшал ее шею. Она безотчетно тронула его рукой. Бедный Варавва, как он ее прежде любил! Но с тех пор столько всего случилось, странные спутанные вещи. Теперь надо было помнить только одно, что после долгой размолвки и разлуки Иуда опять вернулся домой. Да, Иуда дома, она к нему сейчас пойдет и разъяснит ему все эти глупые недоразумения. Ее голова кружилась, и она ощущала страшную слабость во всех членах. Ледяной холод проходил по всем ее жилам, потом сменялся волнами страшного жара. Она изнемогала, но старалась не замечать этих болезненных ощущений. Сильное желание повидаться с Иудой поддерживало ее. Она плотнее закрыла свое белое платье, надела пояс, сшитый золотом, и, заметив на близко стоявшем столе свой кинжал, привесила его. Потом она с беспокойством оглянулась на обеих женщин, но они спокойно спали, и, Иудиф, тихо на цыпочках, покинула свою комнату. Дверь ее комнаты была оставлена раскрытой, и ей пришлось только приподнять и снова спустить занавеску. Едва слышными шагами она пошла по коридору, как белая тень, с мертвенно-бледным лицом и сверкающими глазами. Она чувствовала себя почти счастливой и могла бы спеть веселую песню, так легко у нее было на душе. Достигнув открытого двора, она остановилась, подозрительно озираясь. Странные темные тени лежали на всем. Луна исчезла, оставляя в небесах лишь бледно-серебристый оттенок в знак своего пребывания. Все было тихо. Не было ни одного живого существа, кроме маленькой совы, которая летала взад и вперед меж колоннами, издавая свой грустный крик. Несчастный Искариот, убитый горем, только недавно удалился, чтобы немного отдохнуть. Тело его сына под фиолетовым покрывалом лежало одиноко в этот бледный час удаляющейся ночи и пробуждающегося утра. Ноги Иудифи, обутые в легкие сандалии, ударяя о мраморный пол, издавали звуки, как от падавших листьев. Она двигалась медленно, нерешительно, ощупывая воздух руками, как будто осененная внезапной слепотой. Но вскоре ее блуждающий взор нашел то, что она искала – темную массу тяжелых драпировок, под которой отдыхало все, что осталось от ее брата, старшего товарища и друга ее детства, который так бесконечно и нежно ее любил. Она ускорила шаг, почти что побежала, и, не колеблясь, безо всякого страха откинула все покрывала, так что лицо и все тело Иуды представилось ее зрению. Веревка все еще окружала его шею, как страшный свидетель ужасного деяния. В этом полусвете Иуда казался ей поразительно красивым, отпечаток какого-то презрения лежал на его чертах, а в раскрытых глазах, обращенных к небу, выражался целый мир страстных неотвеченных вопросов. «Меня вы называете изменником», — казалось, говорил он молчаливым звездам. «В грядущие дни между признанными святыми окажутся хуже люди, чем я». Сестра пристально смотрела на него с каким-то диким любопытством во взгляде, но она не плакала, и не дрожала. Одна неотвязчивая мысль овладела ее умом, смутная, фантастическая, но она хотела привести ее в исполнение. С диким восторгом она выхватила свой кинжал из ножен и осторожно разрезала веревку, которая окружала шею Иуды. Она медленно ее отдернула, и опять кровь начала сочиться. Это было что-то таинственное, ужасное, и девушка испугалась и всем телом задрожала. Потом опять улыбнулась и, сложив веревку, сунула ее мокрую, окровавленную в свой кушак. Кинжал же бросила в угол и в восхищении всплеснула руками. «Иуда!» — закричала она. «Я разрезала толстую веревку, которой ты был связан. Теперь ты можешь свободно дышать. Прошу тебя, встань, поговори со мной. Расскажи мне все. Я поверю всем твоим самым неправдоподобным рассказам. Я не скажу тебе, что ты заблуждаешься. Если ты только улыбнешься и начнешь говорить, я прощу тебе твой глупый восторг к учениям Назарея. Ты знаешь, я не хочу довести тебя до отчаяния. Я добровольно никогда тебя не обижу. Я твоя маленькая сестра, которую ты так любишь. Иуда, послушай, это Каиафа велел мне тебе сказать предать своего учителя. И он был прав. Твой безумный пророк восстал против нашей веры. Зачем ты противишься и хочешь оставить веру твоих отцов? Прошу тебя, встань, послушай голос разума». И с неестественной силой отчаяния Иудиф приподняла верхнюю часть тела, всматриваясь в лицо покойника с любовью и ужасом. «Но как ты на меня смотришь? Какими холодными, безжалостными глазами? Что я тебе сделала?» «Ничего, кроме того, что давала добрые советы. А Каиафа, он многое для тебя сделает, если ты выкажешь некоторое раскаяние». Тут она остановилась со страшным криком. Тяжесть мертвого тела была слишком для нее велика. Она раскрыла руки, и оно с глухим звуком упало на прежнее место. Иудиф начала плакать, как дитя. «Иуда, Иуда, поговори со мной, поцелуй меня. Я знаю, что ты меня слышишь, но ты ответить не хочешь, потому что ты еще сердишься, и человек из Назарета тебе дороже, чем я». Она подождала, очевидно ожидая ответа. Потом, так как молчание ничем не прерывалось, она стала играть с окровавленной веревкой, которая болталась у ее пояса. «Ну что же», — вздохнула она, — «я жалею, что ты столь угрюм. Каиафа мог бы тебе многое устроить, если бы только захотел. Зачем тебе так отчаиваться от того, что изменника казнили? Что было удивительного в этом человеке из Назарета? Он был простой работник, одержимый безумным фанатизмом. И такая мелкая вещь вдруг будет причиной нашего раздора? Но все-таки я тебе его уступаю, если это еще может доставить тебе удовольствие. Крест и венец – все станет для меня святым, если ты только пожелаешь. Я ничего более не могу сделать, чтобы прекратить твой гнев. Ты ведь совершенно напрасно продолжаешь сердиться. Твой Назарей умер, и даже чтобы тебе угодить, не может воскреснуть». Опять она остановилась, потом стала ходить по двору взад и вперед. Заметив свой кинжал, который она недавно бросила в угол, она подняла его и положила в ножны. Потом сорвала со стены длинную ветку ползучих роз и хотела положить ее на безответного покойника. Но когда она подошла к трупу, внезапный яркий свет ее испугал. Она отшатнулась, одной рукой бессознательно защищая глаза. Темно-красный огненный крест витал горизонтально над самым телом Иуды, далеко раскидывая светлые лучи. Она смотрела с удивлением. Явление блистало пред ней ярче, чем самый яркий солнечный луч. И хотя мысли ее уже были смутны, и она была лихорадочно возбуждена, тем не менее она поняла, что это было чудо, непонятное для человеческого разума. Невольно она протянула руки, наполненные только что сорванными розами, чтобы дотронуться до этого светлого живого пламени. Внезапно багровая тень упала на нее. Она казалась охваченной каким-то красным туманом, который изменил белизну ее одежды и светлый цвет ее лица и бросил кровавый отблеск на ее роскошные волосы. Даже розы в ее руках потемнели, а бледный восковой лик мертвеца принял оттенок возвращающейся жизни. Таинственное освещение продолжалось одну или две минуты, потом исчезло. Иудив следила за этим исчезновением, неподвижная от ужаса. Когда она окончилась, она заметила, что произошла перемена в лице ее брата. Губы, которые прежде были раскрыты, свидетельствуя о страшной агонии, теперь сложились в таинственную улыбку. Глаза, которые так вопросительно смотрели вверх, теперь закрылись. Увидя это, Иудив начала истерически плакать и смеяться. И, бросив свои розы на грудь умершего, нагнулась и поцеловала его в холодные улыбающиеся уста. «Иуда! Иуда!» — сказала она сквозь рыдание. «Теперь ты заснул, не проговорив ни слова, не благословив меня. Ты даже смотреть не хочешь на меня, о жестокий! Но я тебе все прощаю. Ты, верно, страшно устал, иначе бы не остался спать под открытым небом. Я не буду тебе мешать. Я разбужу тебя, когда настанет утро. Тогда я вернусь, чтобы на тебя посмотреть, мой угрюмый, но любимый брат. Прощай, спокойной ночи!» И она послала ему воздушный поцелуй сквозь душившие ее слезы. «Спокойной ночи, брат. Я принесу хорошие вести от Каиафы. Спи хорошо. Спокойной ночи!» И все еще махая рукой, она медленно на цыпочках удалилась, оборачиваясь, чтобы еще раз посмотреть на успокоенное чудное лицо умершего. Она прошла через высокие своды, осторожно открыла ворота и, полоумная, во всей своей беспорядочной красе, вышла на безмолвные улицы города.